А сейчас я вообще перестала замечать их. Если не считать тех, кого притаскивает к нам в комнату Беверли, которой не терпится поразвлечься самой и предложить им в качестве аттракциона свою задницу. Но Шарлотта, сжав зубы, заставила себя вывести следующие строчки. Нет, конечно, мне еще многому предстоит научиться, многое понять в жизни Дюпонского университета, но ведь на самом деле все мы, первокурсники, оказались в одинаковом положении. Девушки, первокурсницы, сбиваются в небольшие стайки. Не забыть выделить кавычками слово «стайки», а не то мама и папа могут подумать, что Шарлотта считает своих сокурсниц шумными и глупыми, как птицы, хотя на самом деле они действительно шумные, крикливые, безмозглые и к тому же похотливые, как кролики. Нет, вообще, как все животные в брачный период вместе взятые, чтобы не чувствовать себя одинокими и потерянными. В общем, все идет примерно так, как я себе и представляла. Время от времени мне хочется ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что все это не сон, и я действительно учусь в одном из лучших университетов страны. Имеется в виду, где такие ребята, как Чанинг и Реджина, показались бы безобидными четырехлетними карапузами. Дьюпонт — это, конечно, не Спарта. Но у меня уже не раз и не два была возможность убедиться, что, родившись и получив образование в Спарте, я даже имею некоторые преимущества перед теми, кто приехал сюда из Бостона и Нью-Йорка. На самом деле Шарлотта хотела написать, «Все они даже представить себе не могут, что можно говорить с людьми нормально». Без иронии, сарказма, цинизма, не употребляя ни слишком заумных слов, ни нецензурных выражений. А главное, они и не догадываются, что в жизни есть еще что-то, кроме прыщавого подросткового секса. Жаль, что нельзя оставить такую фразу в письме, адресованном маме. Если мама и не поедет сюда, чтобы забрать ее, то уж куча переживаний, почти истерика ей в любом случае обеспечена. В общем, Шарлотте пришлось ограничиться короткой припиской. Многие из них не отдают себе отчета, что далеко не все в этом мире покупается за деньги. Ну вот, вроде бы и все. Вообще-то, я не собиралась писать такое длинное письмо, но как-то само получилось. Простите, что так долго не писала, но, сами понимаете, не до того было. Поцелуйте за меня Бадди и Сэмма. И, конечно, передайте привет тете Бетти и кузену Дуге. Скажите, что я по ним соскучилась. Но у меня все хорошо. Целую, Шарлотта. Шарлотта снова откинулась на спинку стула. Вот так. Все письмо. От первой до последней строчки. Сплошная ложь. Преднамеренная и обдуманная. Она еще долго сидела у стола, глядя в окно, словно в каком-то трансе. Прожектора декоративной подсветки будто акварелью раскрасили фасад и башню библиотеки. В этом свете совершенно по-новому. Не так, как днем заиграли колонны и арки здания, выстроенного в старинном стиле. «А что, если позвонить мисс Пеннингтон?» — вдруг подумала Шарлотта и слегка воспряла духом. «По крайней мере, ее суждения и выводы будут гораздо более объективными, чем мамины». Она всегда была для Шарлотты образцом ума и интеллигентности. «Мисс Пеннингтон!» Шарлотта попыталась представить себе этот разговор. «Но что может знать мисс Пеннингтон о сексуальной жизни по другую сторону Голубых гор?» «Да ничего. Откуда ей об этом знать?» Уже преклонных лет старая дева, прожившая всю свою жизнь в Спарте, буквально в следующую секунду Шарлотте стало стыдно, что она так неуважительно думает о человеке, сделавшем для нее столько добра. И все-таки это правда. Старая дева. Да разве кто-нибудь в Дьюпонте хотя бы поймет значение этого слова? Нет. Доведись кому-то из сексуально озабоченных дьюпонских умников обсудить историю жизни мисс Пеннингтон, разговор наверняка уйдет в русло противоречий между эмоциональной и разумной сторонами ее натуры, особенности ее кровообращения и обмена веществ, а в конечном итоге сведется к пересыпаемому сальными шутками обсуждению ее якобы лесбийских наклонностей, скрытой транссексуальности или еще чего-нибудь похуже. Эти бесстыжие любители клубнички изваляли бы ее в грязи, лживо прикрываясь при этом лозунгами защиты права каждого на собственную сексуальную ориентацию. Сколько же во всем этом фальши! И в то же время, ну что может знать мисс Пеннингтон обо всем этом? Шарлотта уже заранее могла сказать, что ответит учительница, если она обратится к ней со своими переживаниями. «Займись делом, учись, возьмись за какой-нибудь научный проект, а на них не обращай внимания».